то действительно может так случиться, как сказала Алина. Девочка заснула расстроенной и сердитой. Утром обида ее окончательно пала на дедушку Никича, и с трудом дождавшись ухода сестер, она сразу подступила к старику с угрюмым требованием. «Отдавай папу! Зачем у себя прячешь? Что ты ему, дочка какая, что ли?» От грубого ее тона и неожиданности старик опешил. «Что ты, что ты?» – забормотал он. «Какая дочка? Что тебя укусило нынче?» «Отдавай папу! Ты верно хочешь, чтобы я его совсем не узнала никогда, да?» Снова закричала Динка. Из сердитых глаз ее, как бисер, разбрызгивались по лицу быстрые мелкие капельки слез. «Бог с тобой!» – испугался Никич. «Разве я прячу твоего папу? Я ведь просто так берегу для памяти, ведь единственный друг он мне!» «Врешь!» – топнула ногой Динка. «Я тебе тоже друг, и мама, и все мы друг тебе! Отдавай без разговоров!» Старик покорно вытащил из-под подушки старенький потертый бумажник и извлек оттуда карточку. «Бери!» – с горечью сказал он. «Грубиянка ты, а не друг!» Динка схватила карточку и, даже не взглянув на нее, вышла. Потом вернулась. «Пусть в моем сундучке лежит, я уносить не буду. Когда хочешь, тогда и смотри!» – милостиво сказала она и, положив карточку в свой сундучок, добавила. «Вот там за палаткой будет, под трехногим столом, чтоб дождь не намочил». Никич махнул рукой. «Где хочешь», — сухо сказал он. Динка вынесла сундучок и поставила его за палаткой, под столом, который Никич все лето собирался починить. «Вот здесь будет», — крикнула она еще раз. «А то ты спишь иногда, к тебе нельзя». «А мне посмотреть захочется!» Старик молчал. Динка вытерла подолом слезы, посидела около сундучка и, так и не взглянув на карточку, ушла. Никич, услышав ее шаги, покачал головой с обиженным и недоумевающим видом. «Ну, Саша, горе тебе с ней будет! Не девчонка это, а полынь-трава! Полынь-трава!» Разводя руками, горестно подумал старик. Глава вторая. Флажка нет. Жаркий полдень сушит на деревьях листья. Отяжелевшие от зноя ветки бессильно свешиваются на забор. Синими оранжевыми глазками мелькают в кустах сережки. В глубокие щели между досками видна сбегающая вниз тропинка. Динка внимательно оглядывает угол забора. Присев на корточки, шарит в траве. Нет флажка. Может быть, Ленька снова уехал в город продавать рыбу? А может, он просто сидит на пристани и ждет пассажирского парохода, чтобы понести кому-нибудь вещи и заработать немного денег? Девочка тоскливо склоняется вдоль забора от одного угла к другому, поминутно взглядывая на тропинку. Потом она бежит домой узнать, сколько времени, и в надежде увидеть Ленькин флажок, возвращается назад. Но флажка нет. Может быть, приехал из города хозяин баржи, и Леньке никак нельзя уйти? С тревогой думает Динка. Не бежать ли ей самой на пристань? Но Лина уже накрывает на стол. Лучше уйти после обеда, а то ее начнут искать. Хотя искать ее сегодня некому. Катя с утра получила какое-то письмо и заперлась в своей комнате. Алина ушла к своей подруге Бэби. Мышка читает. Но лучше все-таки уйти после обеда. Динка бросает взгляд на белеющую за деревьями палатку. Из-за папы она поссорилась с Никичом, а потом даже не взглянула на карточку и ушла. Просто спрятала папу в сундук за палаткой. Не хотела смотреть на него и показываться ему с таким злющим красным лицом. Хорошая дочка, нечего сказать. Такую дочку папа гнал бы от себя за три версты. А если бы он еще слышал, как она разговаривала с Никичом, так и вовсе отказался бы. Динка вспоминает растерянное лицо старика и трясущиеся пальцы, которым он как-то суетливо вытаскивал карточку,